Книга третья, эпизод 14. Крис уже собрался спуститься, но я его остановил. Так мы и замерли на стене заброшенного здания среди жухлых листьев дикого винограда. Разговор про значки хранителей меня заинтересовал. «Покупатель на эти значки уже есть!» — захлебываясь паникой, возмутился Айкс. «Так что пока я не загоню их по хорошей цене, никуда не уеду. Ты меня не сплавишь!» «Ну, идиот!» — спокойно ответил ему подельник. «Лас Галлен тебя найдет, и тогда я выпью на твоей могиле». «Не найдет. У меня в запасе много укромных мест. А он малолетний дебил, хоть и с косой. К тому же не гражданин. Что он может?» «То, что он не гражданин, это ненадолго. Тут один вариант, Айкс. Прикончить мальца больше никак. Подгадать момент и хлопнуть без шума и пыли. Да насрать мне на него! Сначала я продам значки, а с такими деньгами можно и в другом городе обосноваться. И сестрица мне его нахрен не нужна, нашлась недотрога. Чё бы стоило, убогая сука!» Айкс все больше распалялся. Ему явно не хотелось бояться какого-то малолетку и негражданина, но страх брал свое. «Это хорошо. Пусть ублюдок обмочит штаны от ужаса при встрече со мной, так будет разговорчивее». «Поддерживаю», — приободрился Готфред. «Мне прям не терпится ему ввалить. Ну, в смысле, ты ему ввалишь, а я подсоблю, как обычно». Я опять переглянулся с Крисом. Надо было брать этих двоих сразу. А, судя по всему, больше тут никого не было. Но все равно мы решили подстраховаться. Беласко сказал, что у Айкса есть охрана из магов-усилителей, да еще и третьего яруса. А при должной сноровке это серьезные противники. Я двинулся вперед по стене, стараясь не шуршать листьями. Крис же медленно и почти бесшумно спустился вниз и пошел в обход. Через минуту я перебрался на другую стену и, пригнувшись, продолжил движение. Голоса приближались. Подельники обсуждали, как быстрее разделаться с нами, после чего уже собрались расходиться. Зрение Готфреда позволяло мне видеть в темноте, поэтому я сразу разглядел появившуюся среди развалин фигуру, долговязую, с длинными руками, в куртке с накинутым на голову капюшоном. Это был Айкс, тут не ошибешься. Зашуршала каменная крошка под его ногами, он торопился покинуть это место. Через пару секунд рядом с ним появилась еще одна фигура. Крепкий коротышка в кепке. Кажется, я видел его однажды на рынке. Один из продавцов сублиматов. Видимо, это и был тот самый Сахатый. Почему Сахатый, хрен его знает. Следом за ним вышли еще две фигуры, прилично выше и здоровее. Вокруг каждой из них я заметил сиреневый магический фон. Значит, охрана тут. Ну что ж, а теперь поехали. Я спрыгнул со стены прямо перед носом у Айкса. Тот оцепенел с открытым ртом и даже успел сделать шаг назад, как получил удар в челюсть. Конечно, подкрепленный силой Готфреда, потому что тот жаждал возмездия не меньше меня. Брана ему нравилась, хоть он никогда бы не признался, что ему симпатичен хоть один человек. Айкса сшибло с ног, и он с хрипом рухнул на спину и замер, потеряв сознание. Ну а я перевел взгляд на Сахатова. Коротышка попятился, одновременно вынимая кошелек. «Тут много! Слышь, пацан, тут очень много!» Он не говорил, а сипел. От его глубокого баритона не осталось и следа. Я на кошелек даже не взглянул, а быстро оглядел его плащ, выискивая оружие, если он вдруг соберется выкинуть какой-нибудь финт. «Возьми, пацан, там много!» Коротышка бросил мне кошелек. Тот глухо плюхнулся на каменный пол и поднял пыль. Я перешагнул кошелек и направился к коротышке, а тот, уже понимая, что ничего не поможет, внезапно призвал к совести охраны. «Вы чего стоите? Атакуйте! Убейте этого мелкого ублюдка, он один!» Но те стояли, не шелохнувшись. «Это же Лас Галлен!» — услышал я шепот одного из охранников. «Он пленил бога ночи!» Похоже, драться со мной они не имели желания. Но хоть на что-то им мозгов хватило. Поняв, что надежды нет, Сахатый забормотал. «Слушай, Лас Галлен, я извиняюсь за своего коллегу. Он не хотел трогать твою сестру. Но это же не повод вот так решать дела. Ну, взрослые так дела не решают. Будь как взрослый». «Так ты хочешь по-взрослому?» — уточнил я тихо. Он изобразил странный жест ладонью, и внезапно бросился бежать, засеменив короткими ногами в сторону окна, но я настиг его в считанные секунды, ухватил за ворот плаща сзади, а второй рукой взялся за его затылок в кепке и буквально впечатал лицом в стену. Послышался хруст сломанного носа, а потом округу огласил пронзительный вой боли. «У-у-у! Урод!» Сахатый схватился за лицо, его кепка слетела, колени подогнулись, и он буквально повис на вороте своего плаща, который я держал. «Урод!» — он брызнул слюной и кровью. «Урод! Чтоб ты сдох! У-у-у!» Тогда я еще раз двинул его мордой об стену, а потом повернул к себе. От его носа осталось кровавое месиво. Хрящ раздробило, щеки и лоб оцарапало. Сахатый подвывал, хрюкал, захлебывался соплями. Из его глаз сочились слезы боли. «А теперь ты будешь стоять здесь, на коленях, мордой к стене, и не рыпаться, понял?» — процедил я, заставляя его встать на колени и повернуться ко мне спиной. «Понял, нет?» — переспросил я, опять взяв его за затылок и уткнув лбом в стену. «Понял, понял!» Через завывание ответил он и склонил голову. Мне не было его жаль. Этот скот предлагал меня прикончить, так что еще легко отделался. Пока что. «Может, сожрем его душонку?» — тут же предложил Готфред. Увидев участь Сахатова, охранники ломанулись в другую сторону, но путь им преградил Кристобаль. «Тут еще один Лазгален! Ха!» — объявил он с хищной ухмылкой, поигрывая железным прутом, который нашел где-то тут. Сейчас Крис был похож на гопника из подворотни. «Уйди, не маг!» — процедил один из охраны. «Ня!» — Кристобаль качнул белобрысой головой. Ну а потом этим двоим было больно. Я присоединился к Крису, и мы оба не стали церемониться. Охранники успели выпустить по одному огненному удару, но на этом вся их атака заглохла. Обе волны пламени отбила моя коса, а Крис рванул на первого мага и двинул ему прутом по плечу. Потом уронил на землю и принялся пинать так профессионально, будто всегда бил ублюдков по уличному, ногами в тяжелых ботинках, жестоко и без разбора. Никакого сопротивления маг не оказывал. Он просто скорчился, сжавшись в комок, и ждал, когда наказание закончится. Скорее всего, он понимал, что если начать отбиваться магией, то ему прилетит уже от меня, а это будет больнее и, возможно, приведет его к смерти. Второй охранник прилип спиной к стене и поднял руки, сдаваясь сразу. «Не надо, парни! Эй, я ничего не сделал!» Я приблизил к его шее клинок косы и процедил. «Вот именно, ты, кусок дерьма, ничего не сделал, когда твой главарь-упырь полез к моей сестре. А значит, ты виноват точно так же, как он». Тот сглотнул, в ужасе вытаращившись на косу. Оружие я убрал так же быстро, как призвал, а потом с удовольствием сработал кулаком. Хотелось сделать это именно так, без вспомогательных средств. После первого же удара в живот маг повалился на колени, захрипел и собрался было уже падать рожей вниз, но я ухватил его за волосы и хлестанул коленом в лицо, причем так сильно, что сразу же вырубил. А на брюках остались кровавые кляксы. «А ты хорош!» — оценил довольный Готфред. Он откровенно наслаждался хаосом. «Дай обниму!» «Крис, держи урода, обыщи обоих!» — сказал я брату, швырнул мага на землю мордой вниз, а сам направился к Айксу, который все еще валялся без сознания. Наклонившись над ним, я ухватил его за грудки и ударил наотмашь по лицу, потом еще раз, пока тот не очнулся. По словам Беласка, Айкс был не магом, но от него все равно можно было ожидать любого подвоха. Я быстро проверил его на наличие оружия, обшарив одежду. Под курткой обнаружил пару пистолетов с ревмой и набор ножей. Взяв один из кинжалов из его же набора, я приставил клинок к его глазу и тихо спросил. «Как поживаешь? Думал, мы тебя не найдем?» Он облизал дрожащие губы и забормотал себе под нос. «Давайте договоримся, парни! У всего есть цена!» Острие ножа коснулось нижнего века Айкса, и тот оцепенел. Его зрачки увеличились от страха втрое. «Хочешь сказать, что у моей сестры есть цена?» — уточнил я у него. «Поясни». «Нет, нет, конечно, я не хотел, парни, ну правда. Так случайно получилось, это самое, ну, понимаете?» «Нет, не понимаем». Продолжая держать его за грудки одной рукой, Я приподнял Айкса и вшиб спиной в кирпичную стену так, что он со стоном выдохнул и зажмурился. «А теперь скажи-ка мне, кто покупатель значков?» От неожиданного вопроса он открыл глаза и уставился на меня. «Что?» «Значки», — повторил я, прижимая острие ножа к его щеке и ткнув кожу. «Кому ты собрался их продавать? Расскажи мне». «Я... это самое...» Его зрачки увеличились еще больше, но он нашел в себе силы выдавить более-менее внятно. «Я не знаю, кто покупатель. Клянусь, не знаю. Он у нас все значки выкупает, как только они появляются. Это какой-то высокий мужик, но я не видел его лица. Он прячет его под шарфом. Скорее всего, посредник просто, а мое дело товар загнать. Кто его купит, мне насрать, ну то есть все равно». Я оглянулся и посмотрел на Криса. Тот держал оставшихся троих под контролем. Сахатый все так же стоял на коленях, уперев лоб в стену, подвывая и держась за разбитое лицо. Один из охранников лежал на боку, скрючившись. Второй сидел на полу, навалившись спиной на стену и уткнувшись лбом себе в колени. «Когда сделка?» — опять обратился я к Айксу. Тот в очередной раз лизнул губы. «Через пару дней, в полночь, чуть подальше отсюда, в сторону зоопитомника». «Покупатель обычно один приходит?» «Да, обычно один, но я за ним не слежу». «Сумма». «Что? Какая сумма?» Я сильнее вдавил острие ножа в его щеку. Из пореза засочилась кровь. «Не прикидывайся дебилом». «Сумма сделки какая?» Было видно, как ему не хочется произносить это вслух, но кинжал все же был аргументом убедительным, и Айкс, наконец, со стоном прошептал. «18 000 чеков за штуку. Всего 50 000 за 3 штуки. Там скидка была». Я даже опешил. «Вот это стоимость! 50 000 за 3 значка! Я пока таких ценников тут вообще не встречал. Ни на какое оружие, броню или морфи. И ведь это какие-то простые значки. По сути, безделушки». После этого я еще больше задумался насчет того подарка из больницы. Кто же это так раскошелился, чтобы прислать мне значок? Однако не только я удивился стоимости товара, но еще и Сахатый. Слух у него был что надо. Он расслышал шепот Айкса на приличном расстоянии. «А вот ты, козел, Айкс!» — прохрипел он со злостью. «А мне сказал, что отдашь за 30 кусков. А оказывается, за 50. Заткнись там!» — оборвал я его бубнёж, и Сахатый моментально смолк. «Где товар сейчас?» — спросил я уже у Айкса. Тот поднял на меня припухшие глаза. «Не скажу. Хоть убей». «Ну ладно, не вопрос». Я улыбнулся ему в ответ и бросил нож на пол. «В моей руке появилась коса. Как ты предпочитаешь умереть? Рассечь тебя пополам или только голову?» У Айкса дрогнули колени. Если бы я не держал его за грудки, он бы уже сполз по стене вниз. «А-ха! Он обмочился!» — рассмеялся Готфред. «В такие моменты я тебя особенно уважаю, чувак. Дай обниму!» «Но так где товар?» — повторил я, не сводя глаз Айкса. «Он не здесь!» — Айкс бросил взгляд на Сахатова. Затем приблизил лицо к моему уху и понизил голос почти до беззвучного. «Товар в тайнике!» «В магазине. Коробка с сублиматами. Я ими завтракаю каждое утро. Ну и стой, коробки». «Где эта коробка находится?» Клинок косы трещал молниями буквально в полуметре от его башки, чего Айкс уже не мог выносить. Его воспаленные красноватые глаза покосились на оружие, и он выстраданным голосом почти со слезами признался. «В ящике стола на кухне, в подсобке. Синяя коробка. Она там одна». Айкс зажмурился с таким сожалением, будто только что лишился не товара, а жизни. «Ты сам пойдешь на сделку с покупателем», — сказал я ему. «И попробуй только дернуться в сторону. Я быстро отрежу твою болванку, которую ты называешь головой». Несмотря на мои угрозы, длинной косы для устрашения было маловато, поэтому я решил применить дополнительные инструменты воздействия. «Крис!» — позвал я брата. «Крис, приведи их всех сюда! Поставь к стене!» Моя просьба даже для Кристобаля прозвучала жутко. По его потемневшему лицу я понял. Он думал, что я решил убить всех 4. «Слушай, Тайдер...» Он посмотрел на меня, серьезно нахмурившись. «Проблем потом не оберемся. Город закрытый, Нас быстро вычислят. Поставь их к стене», — с напором повторил я, но взглядом дал ему понять, что беспокоиться не стоит. «Но не совсем же я выжил из ума». Крис кивнул и поспешил выполнить мою просьбу. Подхватил за плечо сначала первого охранника, а потом и второго. Они покорно встали у стены, глядя на мою косу в каком-то оцепенении. Видимо, вид с оружием у меня был слишком кровожадным. «Ой, не могу, умора!» — хохотал Готфрид. «Загляденье! Один сопли льет из разбитого рыла, второй обоссался, а два бугая стоят, опустив морды, как мальчики для битья. Дай обниму, чувак, ты сделал мой вечер!» Когда к стене встал Сахатый, все четверо уставились на меня с мольбой в глазах. Я оглядел каждого внимательно, и под моим взглядом они будто съежились. «Итак, граждане, у меня к вам один вопрос. Вы готовы на него ответить?» Они закивали. «Тогда смотрите на меня внимательно». Все как один, не мигая, вытаращились на мое лицо, ну а я посмотрел на них, ухмыльнулся одним уголком губ и спросил: «Вы боитесь ангела смерти?» Эффект оправдал все ожидания. С поднятием уровня я смог воспользоваться навыком Готфрида намного лучше и лишь не сильно покачнулся при этом, даже в сознании не помутилось, как раньше. Особенно сильно наведение ужаса повлияло на немагов. Что Айкс, что Сахатый прилипли к стене спинами и медленно начали оседать на пол, будто у них отказали ноги. Физиономия Айкса залоснилась потом, а из разбитого носа Сахатого обильнее потекла слизь, смешавшись с кровью. А вот два мага испугались меньше, но все равно испугались. Это было видно по их глазам. Причем это были маги на ярус выше меня, но эффект все равно вышел заметным. К тому же я использовал его сразу на четверых и все равно выдержал такую нагрузку. «Какой хороший у меня навык! Ай да я!» — похвалился Готфрид. «Им ужас и хаос в башке, а нам наслаждение!» Крис стоял со мной рядом, замерев от недоумения. В его голове все же никак не укладывалось, почему они настолько меня испугались. Я вообще стоял от них в нескольких метрах и не держал, лишь смотрел в глаза. «А теперь, граждане, ваш главарь Айкс расскажет нам то, что он понял из сегодняшнего дня», — произнес я негромко, но веско. «Если он что-то скажет неправильно, то...» Я многозначительно посмотрел на косу в собственной руке. Ужас исказил физиономию Айкса еще сильнее. «Но...» «Давай», — громче сказал я. «Говори». «Нельзя подходить к бране», — тут же выдал Айкс, тоже громко, будто боялся, что если я его не расслышу, то прикончу на месте. «Правильно, господин Ласгаден. Обходить вашу сестру стороной — это же правильно». Я переглянулся с Крисом, и тот еле сдержал злорадный смех. «И не трогать вашу семью», — продолжил с придыханием Айкс, еле побеждая дрожь в голосе. Тем временем пятно на его обмоченных штанах увеличивалось. «И вообще уехать из города после сделки», — продолжил он, «и все сделать правильно с покупателем, как вы скажете, и никуда не рыпаться, как вы говорили, и отдать вам товар, и никому про вас не рассказывать, не жаловаться, не посылать за вами убийц, не шантажировать, не поджигать дом, не следить, не подставлять, не добиваться казни, не обворовывать». Он так долго перечислял, чего не стоит со мной делать, что я удивился. Вот оказывается, сколько дерьма сидит в его бандитской душонке. «И не трогать Брану», — завершил он. — Это самое главное — не трогать Брану. Никогда. Никогда не трогать Брану. Никогда нет. Он замер, тяжело дыша и пытаясь определить по выражению моего лица, все ли верно он сказал. Я подошел к нему и наклонился. «А сейчас ты поднимешь свой вонючий зад и, не оглядываясь, побежишь домой. Заберешь коробку со значками и принесешь мне прямо сюда, понял? Ту самую коробку с сублиматами, которыми ты завтракаешь каждое утро. Синюю коробку из ящика стола на кухне. Помнишь такую?» «Помню, конечно, помню». От моего дыхания на своем потном лице он снова зажмурился. «Тогда у тебя 20 минут. Беги!» — негромко велел я. «Беги, Айкс, беги!» Он вскочил, как ошпаренный, и ломанулся в окно на онемевших от страха ногах, перевалился через подоконник, рухнул в траву, снова вскочил и рванул в сторону улицы. Крис дернулся было за ним, но я остановил его. «Пусть бежит». «Он нас сдаст, Айдер», — забеспокоился Крис. «Он же не дурак, чтобы делать то, что ты сказал». «Нет, не дурак. Я посмотрел на брата и ухмыльнулся. Он дурак в ужасе. Пока мы ждали Айкса, остальные даже шелохнуться боялись. Стояли у стены, беззвучно дышали, и лишь порой в тишине ночи раздавалось короткое хлюпанье и бульканье соплей из разбитого носа Сахатова. Он не мог этого контролировать и каждый раз вздрагивал, когда непроизвольно издавал звук. Айкс вернулся через 15 минут, весь красный, запыхавшийся. Из его тощей груди вырывался хрип, а колени продолжали дрожать. Он опасливо подошел ко мне, пригибаясь и вжимая голову в плечи, и протянул синюю коробку с сублиматами. «Вот, господин Ласгален, это та коробка». Наблюдая всю эту картину, Кристобаль застыл с открытым ртом. Барыга Айкс сам притащил мне товар, отдал его бесплатно, да еще и успел на 5 минут раньше, чем ему было отмерено. Я забрал коробку, быстро вскрыл и сунул в сублиматы руку, моментально нащупав маленький холщовый мешочек. Развязав его, я действительно обнаружил 3 значка. Они были одинаковые, точно такие же, какой подарили мне в больнице. Маленькие, с изображением золотого колеса со спицами и глазом посередине. Я спрятал их обратно в мешочек и сунул в нагрудный карман куртки, а коробку вернул обратно Айксу. «Это тебе на завтрак. Приятного аппетита!» Тот закивал с благодарностью. «Спасибо. Спасибо, господин Ласгален». Затем он повернулся к остальной троице, что стояли у стены, будто приговоренные к расстрелу, и поднял руки, как дирижер. И вся троица хором и с зашкаливающим энтузиазмом произнесла: «Спасибо, господин Ласгален!» Кристобаль все-таки не выдержал и захихикал себе в ладонь. «Все правильно, господин Ласгален?» — поинтересовался у меня Айкс. «Нет», — покачал я головой, на что он в ужасе отпрянул. «Ты должен будешь совершить сделку с покупателем, как вы договаривались. Через 2 дня». «Да-да, все, что вы скажете», — закивал Айкс. «Можно идти?» «Нет», — я поманил его пальцем. «Кое за что ты еще не ответил, ублюдок». Он до дрожи боялся, но не смог сопротивляться наведению ужаса, поэтому сделал ко мне несколько несмелых шагов. «Вот так хорошо, господин Ласгален?» Я примерился к его потной физиономии. «Вот так вполне хорошо, Айкс». А потом размахнулся и ввалил ему кулаком в рожу, как и завещал Готфред. Парень рухнул на колени, но я снова взял его за грудки, приподнял одной рукой, а второй опять ударил. Так вмазал, что почувствовал, как зашатались его зубы. Длинное тело Айкса выгнуло параличом от молнии Готфреда. Рот искривился, из него брызнула пена. Он завалился на спину, вытаращившись в небо. Синяя коробка упала рядом, сублиматы рассыпались по пыльному полу. Я опять склонился над Айксом. «Ну так что ты понял насчет Браны? Повтори». Его разбитые губы еле разлепились, а по щекам потекли слезы. «Ни-ни-ни», — он всхлипнул. «Никогда». Я не стал его больше бить, чтобы не отправить в больницу. Айкс был нужен для сделки с загадочным покупателем значков. «А теперь можно идти?» — прохрипел Айкс, пощеняче глядя на меня. «Теперь можно. Свободен пока что. Забирай дружков и валите». «Валить? Конечно!» — выдохнул он, перекатился на бок и прижал к груди коробку с сублиматами, потом поднялся на четвереньки и пополз к остальным. «Нам сказали валить! Валить!» От ужаса те еле шевелились, но все же в итоге Айксу удалось их взбодрить. Вся четверка кинулась уносить ноги подальше отсюда. Они вывалились из окна, толкая друг друга, и помчались прочь, шурша по траве и даже не оглядываясь. «Впервые вижу, чтобы люди так боялись», — хмыкнул Кристобаль, глядя, как 4 темные фигуры скрываются в траве пустыря. «Ты не думаешь, что они все-таки на нас пожалуются или устроят нам войну?» «Не устроят», — ответил я. «Их пожирает ужас, а значит, они сделают все, что нам надо, чтобы больше его не испытывать». «Солидарен, коллега», — подтвердил Готфред. «Я б сказал, что они струхнули так, что надули полные штанишки». Кристобаль серьезно глянул на меня. «Знаешь, ты на меня тоже порой наводишь ужас». «Без обид, брат, но это так». Когда мы вернулись домой, то застали занятную картину. Брана и экзорцист сидели в гостиной и пили чай. Жмот привалился на край кресла рядом с Браной и глухо покрустывал печеньем. а Мозарт устроился на диване, но не спускал глаз с Браны, охраняя ее, как и обещал. По телевизору показывали концерт какого-то пианиста, и все казалось романтичным настолько, что выглядело опасным. Кажется, сестра даже не заметила, что мы вообще куда-то выходили, и нас не было около 2 часов. «Когда я говорил, что надо найти ей парня, то не имел в виду гражданина», — пробурчал Кристобаль, когда мы зашли в комнату. «О чем Брана только думает? А если кто-то их увидит, что они так мило чай попивают? Может, поговорить с этим экзорцистом по душам? Он не сильно старше нас». Я покачал головой. «Он сестру вообще-то спас. Если бы не он, то неизвестно, что бы с ней было. Тут мы сами виноваты. Айкса проворонили, а Беласка оказался рядом». «Тоже верно». Крис уселся на свою кровать. «Только как он вообще там оказался? На рынке? За Браной следил? Такие случайности я не верю». Мы мрачно переглянулись. «Не знаю, о чем подумал Крис, но я подумал о том, что надо поближе познакомиться с этим экзорцистом. Лучше держать такую странную личность рядом. Если Брана ему действительно нравится, то лезть к ним я не буду. Но вот если он ее использует только ради того, чтобы накопать информацию обо мне, то это уже развяжет мне руки, и Беласка крепко пожалеет, что вообще полез не в свое дело». В гостиной я бесцеремонно плюхнулся на соседнее с Беласка кресло, взял печенье из вазы и с хрустом заживал. «Как тут у вас дела?» Беласка догадался по моему лицу, что с Айксом и его дружками мы разобрались. В отличие от Браны, он заметил, как я и брат вышли из дома и вернулись только сейчас. «Господин Беласка оказал нам честь и остался ненадолго», — сказала Брана и подвинула пиалу с печеньем ближе к экзорцисту. «Мы решили, что надо немножко подождать, пока кровь остановится и раны немного затянутся. На экзорцистах ведь раны затягиваются быстрее, чем на других магах». Она замялась, чуть смутившись. «У меня все равно останутся шрамы», — сказал Беласка своим привычно глубоким и грубоватым голосом, который никак не вязался с его молодостью. «На ухе и ноздре, там, где вырвали пирсинг амулеты». Брана опустила глаза и тихо произнесла: «Шрамы украшают мужчин». «И женщин тоже», — неожиданно добавил Беласка, не сводя с нее глаз. «Мои челюсти перестали жевать печенье, и я уставился на экзорциста в недоумении. То ли он сейчас Брану оскорбить пытается, то ли делает комплимент». Сестра как раз держала чашку с чаем, и ее рука дрогнула, пролив на колени часть напитка. «Ох, простите!» Она поставила чашку и быстро вскочила. «Я в ванную, простите!» Пока Брана бегала в ванную, я опять заживал печенье и чуть наклонился к Беласко, заглядывая ему в лицо. «Спасибо тебе, что помог моей сестре. Но какого хрена тебе от нее надо? Если ты ее используешь, то...» «Для слежки за тобой я бы использовал другие методы», — тихо перебил он меня. «А Брана? Когда я ее увидел тогда на ужине... В общем, она мне понравилась с первого взгляда, такая, какая есть. Она идеальна». Мои челюсти опять перестали жевать. Я был бы счастлив поверить в его слова, но привык все подвергать сомнению, особенно такие вещи, как «она мне понравилась с первого взгляда», услышанные от такого человека, как Беласка. «Она не гражданка», — напомнил я. Беласка не ответил. Он как-то странно посмотрел на жмота, а тот, доживав печенье, чинно слез с подлокотника кресла, прихватив с собой чашку и отправился мыть ее под краном на кухне, помахивая полосатым хвостом. «Откуда у вас этот зверек?» — поинтересовался Беласка. «Это же сумчатый бандигут, магическое животное. Его невозможно приручить, но у вас он будто член семьи». «Так и есть. Но вообще он случайно к нам прибился». Я внимательно посмотрел на экзорциста. «А что не так?» Тот пожал плечами. «Забавно». В его голосе появилась настороженность. «Такой же бандигут был еще у одного коллекционера». «Серьезно?» Я уставился на него с интересом. «Возможно, удастся, наконец, найти хозяина жмота, которого он так искал. И кто это? Что это за коллекционер? Я его знаю?» Он мрачно на меня взглянул и ответил, подозрительно прищурившись. «Конечно». «Его все знают, Тайдер», —